Нежная революция. Стояли мартовские дни, полное солнце. Солдатики, совершившие революцию, еще мирно сидели в петроградских кафе, и хозяева кормили их даром. Это были солдаты петроградского гарнизона, те, кто под разными предлогами сумел остаться в столице и избежал фронта. Беговые батальоны, так презрительно называли их в действующей армии, ибо когда их направляли на фронт, они бежали в первом же сражении. Они ненавидели войну и быстро стали находкой для революционной пропаганды. Теперь они чувствовали себя героями. Интеллигенция была счастлива. Отменена цензура, впервые свобода слова. Политические партии росли как грибы, в театрах перед представлениями выходили знаменитые актрисы и, потрясая разорванными бутафорскими кандалами, символизирующими освобожденную Россию, пели «Марсельезу». «Свобода! Свобода!» Петроградские улицы покрылись красным, красными бантами, флагами нескончаемых демонстраций. Все это напоминало о крови. Чернели только сожженные полицейские участки. И солнце светило в те дни как-то особенно ярко, даже свергнутая царица писала в своем письме отрекшемуся царю. Какое яркое солнце! Хотя уже тогда убивали офицеров, полицейских, и в газетах было напечатано «Убит тверской генерал-губернатор». Впрочем, в той же газете объясняли, он был известный реакционер. С каким интересом следил вчерашний ссыльный за событиями? Он понимал эту революционность столицы с ее интеллигентскими идеями, с гарнизоном, не желавшим идти на фронт. Но остальная Россия, Святая Русь, миллионы крестьян, которые еще вчера молились за царя, помазанника Божьего, что скажут они? И они сказали... С какой легкостью деревня отказалась от царя? Даже не верится, как пушинку сдули с рукава. С изумлением писала в те дни газета «Русское слово». Значит, правы были те, кто говорил о возможности переворота сверху. Значит, это верно. В стране рабов боятся силы и подчиняются силе. Учимся понемногу. Учимся. Едва сошедший с поезда... Труханские ссыльные начали действовать. Ленин, Зиновьев и прочие лидеры большевиков были в эмиграции. Как и в 1905 году, они не готовили революцию, участия в ней не принимали. И теперь оказались отрезанными от России. Как русские подданные, они не имели права проехать через сражавшуюся с Россией Германию и лихорадочно решали, что делать. В Петрограде большевистскими организациями руководили молодые люди, уже знакомый нам Вячеслав Скрябин-Молотов и его сверстники, выходцы из рабочих, Шляпников и Залуцкий. Им удалось в начале марта наладить выпуск «Правды», редакцию возглавил Молотов, с ним революционеров второго ранга. Еще недавно их заседания проходили по чердакам, теперь большевики реквизировали роскошный особняк балерины Кшесинской. Была в этом какая-то злая ирония. Самая радикальная партия разместилась в скандальном любовном гнездышке. Коба и Каменев тотчас отправились в особняк. На заплеванной окурками недавно роскошной лестнице черные тужурки рабочих и серые солдатские шинели. В спальне стучали ундервуды. Там работал секретариат партии. Молодые петроградцы не проявили восторга по поводу появления туруханцев, но те действовали жестко. В 17 году Сталин и Каменев из редакции «Правды» вышибли меня умелой рукой, без излишнего шума, деликатно. Вспомнит эти дни 90-летний Молотов. Опять наступило время бушующей толпы, время улицы, время ораторов. Весь этот период бывший поэт проведет редактором в «Правде».